Глава 28. Мы с Олегом неспешно шли по скрипучему снегу, залитому светом ярких фонарей. Мороз крепчал, все больнее жалил за раскрасневшиеся щеки, но мне было все равно. Олег все так же мило держал меня за правую руку, и я от радости то и дело украдкой смеялась. «Ты всегда такая веселая?» – спросил меня Олег с любопытством. «Почти всегда», – кивнула я. «И что, плохого настроения у вас не бывает?» – невольно улыбнулся он. «Редко. И даже голова почти никогда не болит», — с намеком сказала я. «Можно сказать, я идеальная женщина». «Когда эта сумасшедшая стала синонимом идеальной», — усмехнулся он. «Вы говорите это, чтобы переубедить самого себя», — уверенно заявила я. «Я ведь вам нравлюсь». «И вы мне тоже нравитесь. Но пока я этого не буду вам говорить. Мне и самой себе признаваться в этом не очень хочется. Хотя, возможно, в этом виноваты коктейли». Под их действием даже всякие владыки кажутся милашками. «А с самооценкой у вас дела обстоят неплохо», — заметил Олег. «А у вас? С высокомерием!» Отбила я его выпад, а владыка вместо ответа вдруг остановил меня и вытащил из волос золотистый бумажный кружочек конфетти, которое сыпалось сверху на танцпол в клубе. Рука Олега коснулась не только моих прядей, но и щеки. И меня снова накрыло странное чувство нежности. И несмотря на мороз, стало неожиданно жарко. «И часто ты ходишь в клубы, Таня?» — спросил Олег, сдув кружочек с пальца на снег. Судя по тону, клубы владыка не сильно нравились. Впрочем, и я не была фанаткой веселой ночной жизни. «Если честно, не очень», — призналась я. «Я люблю танцевать, но клубы меня утомляют. К тому же в этом году у меня с ними какой-то трэш. Сегодня напоролась на вас, вашу владыческую сестренку, и этого ненормального». А в прошлый, на дне рождения Кати, когда была костюмированная вечеринка, даже вспоминать неудобно. Я звонко рассмеялась. «Что, танцевали без одежды на барной стойке?» — с любопытством спросил Олег. «Оставьте при себе ваши фантазии», — поморщилась я. «Просто мы с девчонками играли». «Я даже боюсь спросить, во что?» Его пальцы сжали мою ладонь чуть сильнее. «Вы уже спросили. Это была игра, правда или действие?» — стала рассказывать я. Все выбрали только правду, и это стало меня утомлять. Тогда я выбрала действие и получила невероятное задание от Женьки. Какое же? Поцеловать незнакомого парня. Того, на которого она указала. Как сейчас помню, он сидел за барной стойкой, что-то пил, а я все никак не решалась подойти к нему и поцеловать. Я улыбнулась далеким воспоминаниям.